Доброй ночи. Ну, как всегда, очень сложно здесь, нам в программе «Серебряные нити», говорить на темы, которые касаются, в общем-то, нового поколения, поколения Next. Поскольку я в своем возрасте игровом, как бы, привык играть в другие игры, и, наверное, играю в них до сих пор. Но хотим мы с вами, взрослые, этого или нет, так или иначе, в человеческой культуре появился некий совершенно новый, я считаю, принципиально новый культурный феномен. Этот культурный феномен называется компьютерными играми. Ну, если хотите, виртуальной реальностью. Это, собственно, абсолютно идентичное понятие по той простой причине, что как бы, собственно, ни для чего больше, кроме как для игр, разные всякие модели виртуальной реальности, существующие, насколько мне известно, непригодные. То есть там в ней тоже играют. Так вот, это действительно абсолютно новый феномен, потому что в отличие от кино, в отличие от телевидения, в отличие от театра, происходит некий странный процесс, когда, наконец-то, зритель получает возможность стать актером. Зритель в этом новом мире выходит на сцену. И этот выход на сцену, конечно, должен менять психологию этого самого в недавнем прошлом зрителя, а теперь геймера. Это качественный скачок. И вот о том, что, по мнению взрослых, он делает с человеком, мы сегодня и говорим по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямого эфира в студии программы «Серебряные нити». Что, каким образом меняют, никаким образом не меняют, как влияют на человека компьютерные игры? Так как время, в которое мы выходим в эфир, взрослое, то всех, кто нам позвонит, объявляю взрослыми, поскольку если нас сейчас слушают серьезные юные геймеры, то они тоже, вне всякого сомнения, таковыми взрослыми и являются. Вот, собственно, кратко тема сегодняшней передачи. У нее огромное количество всевозможных аспектов, и все-таки вот это вот новое, откуда оно взялось? Потому что, в общем, существует некий видимый парадокс. Мы с вами как-то говорили о фильме «Матрица». Там люди пытаются из «Матрицы» сбежать. То есть из виртуального мира сбежать в некую реальность. В реальности все происходит наоборот. И из некой реальности наши дети пытаются сбежать в мир компьютерных игр. Почему это происходит, к чему приводит, плохо это или хорошо, по мнению разных поколений. Вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, так как феномен этот ультрасовременный, то мы с вами будем сегодня слушать несвойственную компьютерную музыку, несвойственную программу современной, несвойственную программе «Серебряные нити». Этакая смесь, если это правильно произношу, из такого современного электропопа эпохи пост-трип-хопа и пост-электроклэша. Вот как-то вот чего я знаю. Обалдеть можно. В общем, вот такая музыка про компьютерные игры. Доброй ночи. Итак, компьютерные игры сегодня на повестке дня. Доброй ночи, Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна. Нет, Татьяна Михайловна. Алло. Нет, меня Татьяна Михайловна интересует. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Да, слушаю вас, Татьяна Михайловна. Значит, первая часть компьютерной игры – это шахматы. А вторая часть компьютерной игры – это самоутверждение личности. То есть, что я не могу в реальной жизни приобрести какие-то успехи или что-то, то в игре компьютерной я как бы приобретаю вот это удовольствие, вот, ну, как бы решаю эту проблему и получаю удовольствие от самоутверждения в игре. Вот, получается ничего нового вообще. Мы зря это объявляем каким-то новым феноменом, потому что шахматы, собственно говоря, игра древняя, а значит, соответственно, то, что мы самоутверждаемся, то самоутверждаемся мы в любой игре. Собственно, как бы вы цитируете Платона. Это в его законах как бы описывается, что на игре базируется все социальное бытие, и способна эта игра как раз вовлекать, писал Платон, в мир священный и в мир человеческих отношений, поскольку именно в игре человеку легче всего продемонстрировать свою способность к каким-то достижениям. Ну, как бы вот, да, ничего нового. Виртуальные игры, что-то вроде пещеры Платона, там тени, люди сидят спиной, все уже было когда-то на свете. Я правильно вас понимаю? Да, похоже. Похоже. Ну, удовольствие. Одна из сфер, как говорится, жизненного удовольствия, это получение, думаешь, головой, человеческий мозг, что монстр, сколько не дай, все мало. Это точно. Кстати говоря, вот я про что? Неплохая, в общем, потребность, правда? Ну да. Это такой... Если считается, что процент мозга работает 2%, там очень маленький, то здесь в какой-то степени все вовлекается и вовлекается, то есть мозг как-то... Значит, если больше. Игры будет интеллектуальный голод, то они помогают, как? Правда? Да. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Михайловна. Доброй ночи, Нина. Вот... Предлагали нам запретить категорически компьютерные игры, и не успел я выслушать Нину в эфире. Ну, в общем, я не думаю, что какие-либо запреты вообще могут привести к каким-то изменениям в культуре. Скорее наоборот. Как вы знаете, уж во всяком случае, в нашей стране есть мощная традиция, что все запретное вызывает повышенный интерес. Так вот, про компьютерные игры. В действительности, вы же, наверное, все понимают, слушатели, что вот основная активность отзывов по компьютерным играм, она проявляется в интернете. На нашу маленькую страничку пришло несколько сообщений, которые тронули меня и своей искренностью, и своей какой-то такой, вот, как бы предсказанием того, о чем я буду говорить здесь в эфире в программе. И заранее человек обижен на то, что я тут в программе сегодня скажу. И поэтому сразу как бы защищается. Ну, это вообще интересная человеческая позиция. Ее надо в себе уметь видеть. Но дело даже не в этом. А дело в том, что это некое отчаянное послание геймера. И мне кажется, что его обязательно надо послушать в эфире. Но так как заставить человека, который в сети присылает сообщение, позвонить в эфир практически невозможно, то я сделал проще. Я взял и попросил нашего ведущего режиссера Дмитрия Житомирского взять и прочитать это сообщение, пришедшее на наш форум в связи с сегодняшней передачей. Вот оно. В паре прошлых передач прослеживалась явная негативная оценка игр радиослушателями. Но согласитесь, они имеют лишь отдаленное представление об этом. Не думаю, чтобы пенсионер отличил шутер от стратегии или аркаду от симулятора. В сознании людей, незнакомых с играми, они представляются лишь бессмысленной совокупностью крови и насилия, отрицательно сказывающейся на психике человека. Без сомнения, доля правды в этом есть, но ведь существует и другая сторона медали. Я игрок с раннего детства. И когда я еще ребенком запускал игру, мне вовсе не хотелось никого убивать. Для меня игра была скорее как книга. Мне хотелось почувствовать себя героем, а не убийцей. Побродить по мрачным коридорам чужой планеты, спасти Землю от пришельцев, стать принцем Персии, наконец. Но никогда у меня не возникало желания взять в руки монтировку и устроить беспредел. И уверен, большинство геймеров меня поймет. Посмотрите в сети, на форумах, в компьютерных журналах и убедитесь, что жестокость не свойственна таким игрокам. Они создают карты, придумывают новые моды, дополнения, озвучивают непереведенные игры, пишут к ним музыку, рисуют главных героев и тому подобное. Они занимаются творчеством. Игры как фильмы или книги, есть бессмысленные и жестокие, как «Убить Билла», но встречаются и редкие шедевры. Но не стоит оценивать все однозначно. На территории Канады находятся одни из крупнейших игровых компаний – Ubisoft и Electronic Arts. И куча филиалов, но тем не менее проблем с преступностью и детской жестокостью значительно меньше, чем в США или у нас. Ведь дело не в играх, а в государстве, воспитании и обществе. Ну вот, наверное, прав наш корреспондент на форуме. Дело всегда не в играх, а в воспитании. А я попробую все-таки сформулировать, ну хотя бы просто пару слов о том, почему же все-таки я считаю, что это совершенно новый феномен культуры? Дело в том, что сегодня, я думаю, мы дошли уже до того исторического этапа, когда, как предлагают, всегда будут предлагать некоторые наши радиослушатели, все это надо, что все это надо запретить. Сделать это уже практически невозможно. Ну, как невозможно запретить весь театр или запретить все кино? Вообще, да, поскольку это отдельный совершенно самостоятельный жанр искусства, вовсе не обязательно кровавый, это некая огромная часть молодежной культуры. И все то, о чем говорил наш интернетный корреспондент, на самом деле является абсолютной истиной. И все это очень странно, потому что у меня, например, рождает довольно непростые и чисто психиатрические ассоциации. Но дело в том, и вот вдумайтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что у психиатров тоже есть такое понятие, связанное с человеческими галлюцинациями. А игра, как вы знаете, не мной и одним сравнивалась с этими самыми галлюцинациями. В одном случае человек остается в зрительном зале и как бы наблюдает происходящее действие из первого ряда, и, но не включается в него. А во втором случае человек оказывается на сцене. Прямо так вот это у нас наши классические авторы и описали. Так вот, человек, который оказывается на сцене в психиатрии, страдает более тяжелой и имеющий риск физической смерти состоянием болезни психической, но которая, тем не менее, имеет все шансы при соответствующем лечении достаточно быстро пройти без следа. А вот те больные, которые находятся, как мы с вами, в привычном положении зрителей, которые в действии не участвуют, а только наблюдают это все дело как бы с первого ряда, то вот эти болезни, они так вот для жизни не рискованы. Но зато тянутся годами и десятилетиями, иногда приводят к формам глубочайшего слабоумия. Доброй ночи, Андрей. Здравствуйте. Мне 14 лет, я сам тоже геймер, но все равно считаю, что компьютерные игры убивают у детей фантазию. То есть если книги, они заставляют ребенка представлять себе какие-то образы, фантазировать, то компьютерные игры как раз все наоборот. Я всегда, я даже писал об этом, по-моему, даже неоднократно, поэтому я всегда говорю, да, что существует некий путь ассоциаций. Этот путь начинается в правом полушарии, мы, то есть, извините, наоборот, в левом полушарии, мы смотрим в текст и составляем из букв последовательности логические слова, правда? Потом мы перебрасываем эти самые логические последовательности в правое полушарие. В правом полушарии рождаются образы и понятия, которые у каждого свои. Потом мы опять перебрасываем в левое полушарие. Там мы создаем для этих уже своих образов, понятий, новые слова и так далее, и так далее, и тому подобное. Это бесконечная цепочка творчества, в котором участвует то одно полушарие, то другое. В случае, когда мы говорим о визуальных рядах, воображение блокируется тем, что образное полушарие как бы закрыто. Существует готовая система образов. Так я примерно рассуждаю. Ну, мне сложно судить. Я все-таки не психотерапевт, но я считаю, что это правильно. Ну, похоже, да, просто я пытаюсь как бы уточнить. Да. А скажите мне, пожалуйста, вы же геймер. Лично да. Ваша фантазия каким образом пострадала? Ну, тем, что я в детстве как раз мало занимался чтением книг и больше играл. И сейчас мне вот, когда я читаю что-то, мне сложно уже представлять какие-то конкретные образы. Ну, читаете-то сейчас с удовольствием? Ну, стараюсь получать от этого удовольствие. Но не получается. Ну, не всегда. Удивительная вещь. Вот, и вы связываете это с играми? Ну, конечно, не только с играми, но в большинстве своем. Больше, наверное, не только с играми, а с отсутствием чтения. То есть я меньше, как бы, практиковался фантазировать, если... можно так сказать. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы очень ценим звонки наших молодых слушателей, которые могут, ну, как-то, да, более ясно сформулировать это для нашего поколения. Доброй ночи, Андрей. Нету Андрея, да? Ну, что же делать? Ну, я вот что хочу сказать. Мысль, которую только что нам сообщили, довольно отчетливо развивает наша постоянная радиослушательница Ирина в своем звонке. Поэтому давайте послушаем еще одну точку зрения на то, что происходит с человеком играющим, с гомогеймер, но новым типом человечества. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Константиновна, я по профессии программист, и профессиональная деятельность моя началась в конце 80-х, когда в нашей стране стали достаточно массово появляться компьютеры. Но, правда, первоначально как рабочий инструмент программист, а тогда же появились и компьютерные игры. И, пожалуй, именно программисты и были первыми, кто попал под их магическое, завораживающее и отупляющее очарование. Я долго пыталась разобраться, почему же вот лично для меня они так притягательны. Почти всегда после игры оставалась какая-то отупляющая пустота. Компьютерная игра – это имитация свободного и, главного, успешного внутреннего творческого процесса. Игра – это ведь всегда внутреннее творчество. А твои потенциальные возможности, освобожденные игрой, становятся реальными чертами твоей личности. Игра – это что-то создаешь из себя, чего-то освобождаешься, что-то совершенствуешь. Тело, интеллект, воображение. А в реальной игре, неважно какой, шахматы, шашки, теннис, футбол, боулинг, ты оказываешься в реальной, в одной реальности, в самом пространстве игры. Ты сам, условия игры, правила, предметы игры, вероятные соперники или команда. Все это равнозначно и равноприоритетно. Ты сам создаешь или соучаствуешь в создании сценария игры. А в компьютерной игре два пространства. Условия игры, правила, вероятные соперники или команды в виртуальном поле, с которым ты связываешься из реального пространства с помощью клавиатуры и мыши. И вот здесь возникает парадокс. Твоя реальность дает тебе внутреннее ощущение своей значимости, своей приоритетности. Что, конечно же, не так. Сценарий игры ведь заложен в процесс игры. Ты не участвуешь в его создании. Тебе всего лишь дается более или менее широкий выбор одного из готовых для данного этапа сценариев. Ты всего лишь пользователь, потребитель. Но все условия игры готовят тебя к тому, чтобы потратить твою потенциальную творческую энергию на создание чего-то нового. И когда новое не создается, то творческий потенциал просто атрофируется за ненадобность. Впрочем, возможно, именно это желание жить и действовать по созданному для нас сценарию, но при этом быть уверенным, что именно ты сам и создаешь его, и лежит в основе и зависимости от компьютерных игр, и возможности манипуляции нами. И, кстати, вот первые игры создавались всего лишь как тренажеры для профессионального владения клавиатурой. Возможно, именно так к ним и надо относиться. Спасибо. До свидания. Спасибо вам, Ирина. Ваши звонки всегда очень глубоко взвешены и продуманы. Я, в общем, наверное, действительно прав был наш радиослушатель в интернете. До самого последнего времени как бы придерживался очень похожих взглядов. Хотя теперь я тоже скорее думаю, что дело никогда не бывает только в игре. Дело все в том, что если вот так рассуждать, то ведь сценарий некой нормальной игры, именно сценарная задача и разработка, она тоже написана не нами. Да? Ну, был какой-то человек, который когда-то написал сценарий футбола. Дальше, тут, конечно, есть место импровизации, но оно это тоже жестко ограничено правилами. И вот ведь что интересно. Дело в том, что вообще стремление к этому пространству компьютерной игры тоже отнюдь не новое стремление, а очень древнее. Потому что когда-то давно на свете не было театра, и люди не могли его себе представить. Я уж не говорю о кино и всем таком прочем, включая сюда мультфильмы. А был некий религиозный ритуал. И в этом ритуале не было зрителей. Был, конечно, дирижер, но в виде жреца той или иной языческой религии. Но все остальные были участниками представления. Да? Как таковой зритель, который подглядывал за этим ритуалом, был вообще немыслим изначально. И это значит, что наше желание выйти на сцену, вернуться в игру, или желание наших детей, в общем, имеет под собой тоже какие-то очень древние, архаические, обрядовые корни. И, может быть, мы не очень пока умеем использовать саму игру в идеологии, в культуре, в воспитании, в конце концов, поскольку побаиваемся этой самой виртуальной реальности, она пока всецело принадлежит им. Но, может быть, от этого они чувствуют себя там, в той реальности, свободнее. серебряные нити. На Радио России мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» говорим о новом для нас старшего поколения феномене культуры, компьютерных играх и о том, как они влияют на душу человеческую. Доброй ночи, Денис. Денис, вот все-таки дозвонился. Мы слушаем вас. Вот скажите мне, пожалуйста, дело в том, что у меня есть друг, он геймер. То есть он уже долгое время играет в игру Counter-Strike. И, знаете, вот занимает какие-то места в чемпионатах, то есть вот ездит по вообще городам, то есть играет. Но дело в том, что вот я вижу, конечно, как он горит этим, но беседа с одним человеком меня натолкнула на одну мысль, что, возможно, это жизнь в нереальном мире. Тем не менее, с другой стороны, я слышу такие вот утверждения, что в скором времени в Олимпийских играх ведется дисциплина, называемая киберспортом. То есть там будут играть вот те же самые игры, ну, в общем-то, те же самые соревнования, только уже за достойные призы между странами. И вот скажите, вот как вот к этому интересно относиться? То есть как решать, это реальная жизнь, нереальная жизнь, это может быть все это матрица и вообще. Матрица это хорошо или плохо? Я вот так и не понял. Лично для меня матрица, когда я посмотрел этот фильм, мне показалось, что было бы неплохо вот таким образом отрешиться от реальности, да, вдруг узнав, что все это нереально, все это сон, и ты можешь делать что-то новое, то есть таким образом. Ну вообще-то, вот так, если честно. Если быть честным до конца, то проблема заключается в том, что «Матрица», фильм сам по себе, но имеет некий очевидный социальный эквивалент. Да, нас не устраивает то, как нас вяжет по рукам и ногам, нам внушает, нас программирует окружающая социальная реальность, мы из нее куда-то хотим вырваться. Но вот если вы вспомните в этом культовом фильме, куда вырываются персонажи, то вы поймете, что они вырываются, собственно, во что-то наподобие не очень хорошей беременности. Да, там вот это протекает как бы в некой матке такой, там все гораздо более больно, обидно, но в общем, если честно, ничуть не более осмысленно. Да, ничуть не более осмысленно, но вот, значит, какой вариант верен? Это... Вот поэтому вам сколько лет, Денис, простите? А мне 23 года. Я считаю, что на вопрос, какой вариант верен, должно отвечать ваше поколение. Вы должны это почувствовать, поскольку для меня, у человека вообще в принципе не может быть верен никакой вариант, который направлен лично на себя. Вот когда вопрос ставится так, что мы хотим вырваться за пределы некой социальной матрицы и пытаемся ее как-то изменить, тогда я это понимаю. А все вопросы, решаемые на уровне «что мне приятно, мне лично», оканчиваются полным тупиком, потому что вот тут-то самая глухая матрица, на мой взгляд, и есть. Поскольку бегство просто за словом «удовольствие» или за словом «я тащусь», или за словом «мне интересно» всегда заканчивается тупиком. Ну, это, возможно, такое чисто старческое. Я вот что хочу сказать еще. Я хочу сказать, что на самом деле, когда вы говорите о том, что вот мой друг геймер, он участвует в чемпионатах, он ездит туда, он ездит сюда. Насколько мне известно, я могу ошибаться, могу не знать про этого лично вашего друга. Но, в общем, с моей точки зрения, начиная с какого-то момента, вы говорите уже не об игре, вы говорите о профессии. Это как? Мы же уже давно не делаем вид, что люди, которые участвуют в Олимпийских играх, это спортсмены-любители. Ну, конечно, профессионалы. Это профессионалы. Они получают за это деньги. Они получают за это какие-то призы на чемпионатах. Порой на чемпионатах даже у нас, в Отечестве, в Москве, проходящих эти призы и всевозможные продажей там всяких разных инструментов для компьютера, для героев игр, да, там супер-супер доспехов или рекламы, отдельный совершенно разговор. Поскольку реклама в компьютерных играх вещь безумно дорогая, сейчас. Не, просто реклама, знаете, вот там, ну, определенные персонажи из Олимпийских игр рекламируют там бритву, жилет, например, там, ну, не буду говорить в эфире, да? Да, ну понятно. Я хочу сказать сейчас совершенно другое. Я хочу сказать, что вы имеете в виду просто рекламу, я имею в виду совершенно новые формы рекламы. И как бы проблема заключается, то есть проблема в том, что мы с вами говорим о профессиональной деятельности. Как только страсть превращается в профессию, она становится совершенно другим вопросом. И, между прочим, довольно быстро начинает человека утомлять. Понимаете, одно дело играть, другое дело работать, даже если это бизнес игр. Спасибо большое, Денис. Я чего хотел еще сказать по этому поводу? Ну, просто общую информацию для наших, может быть, менее посвященных и цифровых радиослушателей. Сегодня совокупная, правда, индустрия компьютерных игр по доходам уже обгоняет голливудский кинематограф. Ну, конечно, это мы не считаем сюда бесконечные нелегальные пиратские копии этих игр. То же самое можно сказать о новой форме рекламы. Это реклама в компьютерных играх, то есть в контексте. Это когда герой игры там останавливается, чтобы попить не воды вообще, а конкретной воды. И да, вот я тут недавно совершенно видел, что в одном из японских аниме, о которых, может быть, стоит поговорить отдельно, там, значит, много стоит баночек у девушек, они их там пьют. Все эти баночки разноцветные, но среди них безалкогольное пиво одной конкретной марки. Вот поставить внутрь мультфильма или внутрь игры какую-то конкретную марку пива, как бы напитка, не знаю, приспособления, хозяйственные принадлежности конкретной фирмы, да, вот не вообще мебель расположить, а мебель конкретной фабрики, стоит очень больших денег, является сегодня очень большой такой серьезной сферой, очень большой и серьезной сферой бизнеса. Вообще, в конечном итоге мы с вами имеем дело с некой разновидностью поп-арта, поп-искусства, и как игра в целом, потому что основано оно на массовом производстве художественной продукции. Как такового одного автора у игр нет. Игра всегда создается творческой группой, ну, маленькой фабрикой фактически. Более того, что сами сюжеты и истории, на которых строятся электронные игры, чаще всего заимствованы на каких-то более традиционных жанрах, да, на тех же самых героях комиксов, на тех же самых героях экрана, в общем, не часто придумываются самостоятельно. А новизна принципиальная или вот какая-то, наоборот, архаика, она связана с тем, что в игру надо, что в игре игрок имеет возможность в нее войти. Вот в то самое пресловутое виртуальное пространство. Доброй ночи, Ирина. Да-да, чуть-чуть громче говорите, если вы... Очень интересная передача. Огромное вам спасибо за все. Вы уже просто вот многие мои мысли озвучили. И мне очень понравилось то, что звонят молодые люди. Вот 14-летний юноша очень интересно сказал. И вот сейчас, и не говоря уже о том, что Ирина дала развернутую картину как программист всего этого явления. Вы знаете, вот... Я бы не хотела, чтобы мы потеряли поколение, которое бы называлось не человеком, а геймером. И вот очень хочется как бы сказать, что, допустим, если вот 3 или 7 паст зубных не из чего выбрать, то если 100 зубных паст мы выбираем, то если их 10 тысяч, то, простите, выбирают нас. И вот это, то есть нас заставляют уже покупать определенные виды паст. И вот то, что сейчас происходит, действительно же мир жесток тем, что очень много, и не только вот в компьютерных играх, а везде, и в этом раскручивании низкопробной музыки, и навязывании низкопробной литературы, идет какое-то вот, знаете, разведение молодых, как лохов. То есть вот люди делают большие деньги, делается огромный бизнес и заслоняется от людей подлинная жизнь, подлинные ценности. Люди тратят неоценимое, просто невосполнимое время своей жизни. Спасибо большое. Слава Павел. Да, спасибо большое, Ирина. Не сердитесь, ради бога. Ну, 2 минуты осталось до конца эфира. Мысль понятна. Прошу прощения, что я вас прерываю. И это тот самый аспект проблемы, в котором вы правы, но мы с вами, да, в поваренной книге магии, которая еще не кончилась, а все еще продолжается по вторникам и четвергам, об этом говорим. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать следующую, может быть, неожиданную совершенно мысль. Просто подумайте об этом. Проблема заключается в том, что неизвестно, что больше нас зомбирует, как выразилась Ирина. Дело в том, что когда мы просто смотрим кино или просто сидим в театре, я же много раз обращался к слушателям с просьбой подумать, а насколько каждый из нас зомбирован. Какой-то своей историей нарративной, каким-то своим спектаклем, мультфильмом, фильмом. Ну, не одним, может быть, целой системой этих мультфильмов и фильмов. Работает механизм так называемой проективной идентификации. Сложно, но идея в том, что я смотрю на экран и в своем воображении представляю себя героем. Я представляю. И поэтому это остается мечтой, идеалом, сохраняется надолго, иногда на всю жизнь. Хотя это тоже было внушение. Когда я погружаюсь внутрь спектакля, ритуала, или игры, вот внутрь, туда, в это пространство, когда я являюсь его властелином, да, конечно, я там могу почувствовать значимость, которую я не чувствую в реально окружающем мире. Однако я наигрываюсь быстрее. Как это ни поразительно, но это внушение действует на меня меньше, чем то внушение, с которым я себя идентифицировал сам. Да, существует огромное количество недостатков, как совершенно правильно сказал один из наших радиослушателей, у детей, которые мало читают. Но как точно так же верно сказал молодой человек, написавший в интернет, это не вопрос игры, это вопрос нашего воспитания, нашего подхода и нашего отношения, в том числе и школьного. Ну давайте сделаем школу более интересной, чем мир компьютерных игр. А вдруг что-то изменится? Но мы же не собираемся тратить на это усилия. Глупости это все. Вот компьютерные игры и выигрывают. Но их внушение, по сути своей, меньше, чем внушение экрана. Потому что с экраном человек себя своим собственным усилием, своей фантазией идентифицирует и делает фильм собой. А влезая в шкуру геймера, от этого через некоторое время устаешь, или это становится работой? Ну, такими же серыми буднями, когда ты едешь, играешь в ту же самую игру до бесконечности, как в заезженную такую катушку. Вот эта глубина, пугающая родителей погружения в игры, может быть связана с тем, дорогие родители, что мы, во-первых, никак не найдем механизмы, чтобы создать своим детям чувство значимости в реальном мире. Ведь это мы должны искать. А второе, что тоже необыкновенно важно, что наши дети погружаются туда глубоко, ныряют, но через некоторое время точно так же и разочаровываются, потому что та иллюзия свободы, которую они получили, на самом деле ограничена. Можем ли мы переговорить такую тему за 45 минут? Нет. Звоните на телефон 956-15-14 по понедельникам, средам и пятницам Москвы. Говорите, что вы просите продолжения, и мы будем продолжать этот, по-моему, очень нужный сегодня разговор. А послезавтра в пятницу давайте закончим разговор о том, каким образом мы выбираем партнера, о механизмах и способах нашего выбора. Потому что очень многие просили об этом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.